— сказал Леня. «Все равно, какие бы они ни были, это родственные мне души», — заявила Динка. Глава 30. Ореховая аллея. Вечером снова перечитывали письмо матери. Зная, что письма ее будут проверяться полицией, она писала коротко. Папу удалось перевести в тюремную больницу. У него затяжной плеврит. Приеду, расскажу подробнее. Думаю, что через неделю буду дома. Ждите телеграммы. Говорить было не о чем. Надо было ждать подробностей от матери. Все трое сидели в тягостном молчании. «Чтобы вылечить такую болезнь, нужен хороший уход», — сказала Мышка. «Я думаю, мама все сделала в этом отношении. В Самаре много старых товарищей», — старался успокоить сестер Леня. «Конечно, мама не уедет так», — подтвердила Динка. Мышка глубоко вздохнула. «Тюрьма — это тюрьма», — как сказал этот жук. «В тюремной больнице не лечат, а калечат». Разговор перешел на гостей из леса, как называл их Леня. «Да, я ведь все-таки ничего не знаю. Где ты их нашла, Динка? Особенно вот этого черного с белыми зубами. В его глаза прямо страшно смотреть. Да, этому цыгану в зубы не попадайся. Видно, жизнь у него была не сладкая. Вот и ненависть лютая». «Чепуха», — сказала Динка. «К своим он очень добрый, а врагам так и надо». «Но кто же они такие все-таки?» — спросила опять Мышка. Динка вкратце повторила всю историю своего знакомства с лесными гостями. Против ожидания Мышка не ужасалась, не ахала, а наоборот живо сказала. «Я бы пошла с тобой вместе. Ты очень смелая, Динка, но безрассудна. Тебе всегда нужен рядом человек с трезвой головой. Но все-таки, значит, эти мальчишки шляются по базарам, занимаются мелкими кражами и на это живут?» «Нет, может быть и нет. Жук продавал корзинки, они сами их плетут. Может, и живут на это», — предположила Динка. «На это жить нельзя. Их четверо, да еще мать Конрада, того студента. Не стоит закрывать глаза, все-таки они промышляют воровством. Жаль, что не удалось хорошенько расспросить их об этом политическом. Одного имени мало. Надо бы знать фамилию, где он работал. Может, кто-нибудь среди рабочих и знал его?» «Конечно, он, несомненно, был связан с товарищами. Но я думаю, они еще появятся», — улыбнулся Леня. Проводив Мышку на станцию, Леня сразу ушел на огород. Динка тоже избегала его. На душе у нее было смутно и нехорошо. Вчерашнее раздражение и желание отомстить уступило место глубокой грусти. Казалось, что из-за этой размолвки долголетняя детская дружба навсегда порвалась, и никакими силами невозможно теперь вернуть то время, когда они так радостно бросались навстречу друг другу, торопясь поделиться накопившимися новостями. «Что же это случилось? Что же случилось?» — мучительно думала Динка, одиноко сидя на пруду и боясь вернуться домой, чтобы не встретиться лицом к лицу с Леней. Тоскливое одиночество, невознаградимая потеря и страстное желание понять, что же все-таки произошло, заставляли ее несколько раз в день возвращаться в Ореховую аллею на то самое место, где произошла ссора. Там, закрыв глаза и прижав к груди руки, она старалась восстановить в своей памяти все, как было. Но память не слушалась ее, а сердце начинало так биться, что Динка бросалась в прохладную траву и с отчаянием думала: «Я сделалась больной! Я совсем больная!» Стараясь не встретиться с Леней, она пробиралась домой и, найдя пузырек с валерьянкой, без счета капала ее в рюмку, морщась и запивая водой. С трудом заставила она себя сварить зеленые щи и поджарить картошку. Но обедать Леня не стал. «Я подожду Мышку», — сказал он, отряхивая с себя пыль и не глядя на Динку. «Мне нужно закончить огород. Ешь без меня». Но Динка тоже не стала есть.